благодарности. Автор хотел бы поблагодарить своего агента Ричарда Кертиса, своего редактора Рейгана Артура и издателя Майкла Питча за понимание того, о чем на самом деле написан роман «Флэшбэк», и за помощь в доведении романа до публикации. Автор выражает трем этим замечательным людям благодарность за их исключительный и важный вклад в эту работу. Кроме того, автор хотел бы выразить признательность доктору Дэну Петерсону за подаренную им бейсболку из Уиздома, как выяснилось, это сувенир из бара Уиздоме, штат Монтана, которая, безусловно, добавила автору мудрости. А также за компакт-диски с джазовыми компиляциями, которые автор слушал, работая над флешбеком. Большинству читателей неведомо, что почти за каждым романом стоит особый саундтрек, который у автора всегда будет связываться с многомесячной работой над книгой. Доктор Петерсон хорошо знает прекрасный саундтрек флешбека, потому что сам создал его. Автор благодарит его за это и снимает перед ним свою бейсболку мудрости. Автор хотел бы выразить благодарность Деборе Джекобс за ее неоценимую помощь, высочайший профессиональный уровень и интуицию при вычетке рукописи флешбека и за предложенный ею эпиграф из Пруста, идеально подошедшей к книге. И автор, и Марсель Пруст кланяются ей с искренней благодарностью. И, наконец, автор должен выразить признательность и сказать спасибо своей жене Карен, которая была всегда рядом. Ее спокойная прозорливость, важные предложения и тихая уверенность помогли автору начать и завершить работу над 28 опубликованными им книгами. Еще он хочет выразить признательность своей дочери Джейн. Ее энергия и веселое расположение духа во время тяжелой работы над флешбеком помогли сделать возможным то, что казалось невозможным. Автор благодарит жену и дочь за то, что они остаются неподвижными звездами на роскошном, прекрасном, но и переменчивом гавайском небе. По ним он ведет свой корабль.